Глава шестая. Нежная привязанность составляет счастливую пару. Ум и храбрость меряются силами со злыми волками. Непринужденно и красиво перелетев через провал в стене, я помчался на юг. Передними ногами угодил в канаву, полную жидкой грязи. Чуть не сломал ноги и, охваченный ужасом, попытался их вытащить, но увязал все глубже. Подуспокоившись, вытянул на твердую почву задние ноги, улегся на бок, перекувырнулся, вытащил передние, а потом и весь выкарабкался из канавы. Ну, как у Мо Яня. Козлы умеют взбираться на деревья, ослы — выкарабкиваться из грязи. И вот я мчусь по дороге на юго-запад. Должно быть, ты помнишь мой рассказ про ослицу каменотеса Ханя, которая везла в корзинах сынка Хуахуа и поросенка. С нее, наверное, сняли уздечку, и она, должно быть, возвращается домой, верно? Расставаясь, мы условились, что эта ночь будет ночью нашей любви. У людей как? Слово вылетит, на четверке скакунов не догонишь. У ослов уговор дороже денег, дожидаемся обязательно. Следуя за оставленной в воздухе вестью любви, я скакал в припрыжку там, где чуть раньше прошла она. Перестук копыт разносился далеко вокруг. Я будто мчался за этим цоканьем. Это цоканье будто мчалось за мной. Уже стояла глубокая осень. Камыш пожелтел и пожух. Роса стала инеем. Среди сухой травы порхают светлячки. Впереди, у самой земли, скачут, отливая изумрудной зеленью блуждающие огни. Ветерок, нет-нет, да и пахнет гнилью. Я знал, трупы тут давно валяются. Плоть сгнила, а кости по-прежнему издают зловоние. В деревеньке Джен-Гунтунь, где жила семья мужа Хань-Хуахуа, главным богатеем был Джен Джунлян. И, несмотря на разницу в летах, я, Симэнь-Нао, приятельствовал с ним. Когда-то мы подолгу сиживали за вином, и он, похлопывая меня по плечу, говорил: «Копить богатство, копить врагов, братишка. Раздай богатство, и будешь счастлив. Наслаждайся жизнью, пока можно. Пей, гуляй. А как не станет ни богатства, ни счастья, не упорствуй в своих заблуждениях». «Слушай, Симэнь Нао, шел бы ты к такой матери, не мешай». «Я теперь самец осла и сгораю от желания». «Ладно, когда просто роешься в воспоминаниях. А тут еще это кровавое месиво. Эти тленные и зловонные картины истории. Рядом с дамбами по берегам речушки, что течет по просторам полей между Симэньтунь и Джен-Гунтунь, драконами извивается с десяток песчаных гряд. Они густо поросли тамариском, ему конца и края не видно. Здесь когда-то произошло крупное сражение с участием самолетов и танков, и песок завален трупами. В Джен-Гунтунь тогда вся главная улица была заставлена носилками. Стоны, карканье ворон, кровь стыла в жилах. Ну да будет уже о войне. На войне ослов как транспорт используют. Оружие и боеприпасы на них доставляют под огнем с риском для жизни. В военное время такого ладного и крепкого черного осла, как пить дать, реквизируют для военных перевозок. Слава небу, нынче время мирное. А в такое время самцу-ослу не грех встретиться с любезной ему самочкой. Место встречи выбрали у реки. Там журчит вода на мелководье. Серебристыми змейками отражается свет звезд и луны. А еще негромко стрекочут осенние сверчки и цикады. Веет прохладный ночной бриз. Я свернул с дороги, миновал песчаную отмель и остановился посреди речки. Дух воды щекотал ноздри. Глотка иссохла, хотелось пить. Хлебнул, но немного. Ведь еще скакать и скакать. А надуешься воды, она и будет булькать в животе. Выбравшись на противоположный берег, потрусил по тропинке, которая велась, то исчезая, то вновь появляясь, между зарослей тамариска. Поднялся на песчаную гряду и остановился на вершине. В ноздри ударил ее запах. Он вдруг стал такой насыщенный, такой сильный. Сердце заколотилось, ударяясь в грудную клетку. Кровь забурлила. От возбуждения я и реветь уже не мог, а лишь издавал отрывистое ржание. Желанная ослица, сокровище мое, самое драгоценное, самое близкое, самое сокровенное. Как хочется обнять тебя, обхватить всеми четырьмя ногами, поцеловать твои ушки, глазки, ресницы, розовый носик и цветочные лепестки губ. Ты самая близкая, самая дорогая. Боюсь лишь, не растаяла бы ты от моего жаркого дыхания, не рассыпалась бы, когда заберусь на тебя. Моя малышка с крохотными копытцами, ты уже так близко. Ты не подозреваешь, малышка, как я люблю тебя. Я рванулся на запах, но спустился по склону лишь наполовину, когда открылась картина, от которой я слегка оторопел. Моя ослица носилась среди тамарисков, вертясь во все стороны и то и дело взбрыкивая. Она ни на минуту не прекращала громкий рев, чтобы нагнать страху на двух крупных волков, которые оказывались то спереди, то сзади, то справа, то слева от нее. Не торопясь, без видимого напряжения, они раз за разом атаковали ее полуиграя, полувсерьез, то по одному спереди и сзади, то вдвоем справа или слева. Коварные и жестокие, они терпеливо изматывали мою ослицу, ее силы и дух, ожидая, когда она устанет и рухнет на землю. И уж тогда они набросятся на нее. Перегрызут горло, сначала выпьют кровь, потом располосуют брюхо и сожрут сердце и печень. Встретить такую слаженную, действующую заодно пару волков ночью на песчаной гряде для осла значило верную смерть. Эх, ослица моя, не встреть ты меня, не уйти бы тебе от злой судьбы сегодня ночью. Тебя спасла любовь. Есть ли что в этом мире, отчего осел убоится смерти и храбро не бросится на врага? Нет и быть не может. И, издав боевой клич, я, осел Симэнь, пустился вскачь под горку прямо на волка, мчавшегося позади моей возлюбленной. Из-под копыт летел песок, вздымались облачка пыли, я скакал с командной высоты, и даже тигру, не говоря уже о волке, лучше бы не вставать на пути такого грозного снаряда. Волка я застал врасплох. Столкнувшись со мной, он пару раз перекувырнулся и юркнул в сторону. «Не бойся, любимая, я с тобой!» — повернулся я к ослице. Она прижалась ко мне, грудь ее вздымалась, она тяжело дышала и обливалась потом. Губами я ущипнул ее за шею, чтобы успокоить и придать бодрости. «Не бойся, не переживай, я с тобой. Что нам страшиться этих волков? Сейчас расколочу им головы стальными подковами». Волки стояли плечом к плечу, поблескивая зеленью глаз, похоже, страшно обозленные тем, что я словно с неба свалился, но отступать не собирались. Если бы не я, они уже лакомились бы ослятиной. Я понимал, что просто так эта спустившаяся с холмов парочка не уйдет, такой случай они не упустят. Им бы загнать бедного осла на песчаную гряду, чтобы там, среди зарослей тамариска, ослиные копыта завязли в песке. Так что выиграть эту схватку можно, лишь поскорее покинув гряду. Я велел ослице идти вперед, а сам отступал задом. Шаг за шагом мы поднялись на вершину. Волки поначалу следовали за нами, потом разделились и забежали вперед, чтобы внезапно напасть с фронта. «Видишь, за грядой речушку?» — сказал я ослице. «Отмель там каменистая, земля потверже, а вода в речке чистая, видно, куда ступаешь. Нам бы только домчаться до речки. Там волки преимущество потеряют, и мы наверняка сможем одолеть их. Соберись с духом, дорогая, надо промчаться вниз по склону. Они и по весу нам уступают, и инерция у нас больше, песок из-под копыт полетит им в глаза, ослепит. Только бы промчаться, и мы в безопасности. Ослица послушно рванулась вместе со мной. Мы перескакивали один за другим кусты тамариска, мягкие ветви задевали брюхо, мы словно скользили, неслись вниз, как два огромных вала прибоя. Боковым зрением я видел, что волкам приходится нелегко. Они и падали, и перекатывались через голову. Покрытые толстым слоем пыли, они появились на берегу, когда мы уже спокойно стояли в реке и переводили дух. Я велел ослице напиться. «Промочи горло, дорогая, но не спеши, не подавись, и не пей много, чтобы не остыть». Ослица куснула меня за зад со слезами на глазах. «Люблю тебя, милый братец. Не приди ты на помощь, быть бы мне в волчьем брюхе». «Сестренка моя славная, дорогуша, спасая тебя, я спас и себя. Переродившись в осла, я пребывал в тоске и печали, и только когда встретил тебя, понял. Подумаешь, оказаться в таком подлом состоянии, как осел, была бы любовь, и ты безмерно счастлив. В прошлой жизни я был человеком. У меня была жена и две наложницы, но для меня существовали лишь чувственные удовольствия. Любви я не знал. Я наивно полагал себя счастливым, но только сейчас стало ясно, как я был жалок. Один, объятый огнем любви осел, счастливее всего рода человеческого. А осел, который спас возлюбленную из волчьей пасти, явил перед ней смелость и мудрость, еще и удовлетворил свое мужское тщеславие. Это благодаря тебе, сестренка, я покрыл себя славой, стал самым счастливым животным на земле. Мы покусывали друг другу зудящие места, терлись боками, и из-за этой взаимной нежности, беспрерывных слов любви, чувства становились все глубже. Я чуть не забыл про сидящих на берегу волков. Волки были голодные. Они смотрели на нашу мясистую плоть, и у них просто слюнки текли. Такие не отступят. Хотелось немедля соединиться с возлюбленной. Но я понимал. Это все равно, что копать себе могилу. Волки, видимо, лишь того и ждали. Сперва они постояли на каменистом берегу, полакали воды, высунув языки. Потом уселись по собачьи, задрали головы к холодному полумесяцу и пронзительно завыли. Несколько раз, словно в помутнении рассудка, я задирал передние ноги, чтобы забраться на мою ослицу. Стоило мне это сделать, как волки тут же бросались к нам. Я спешно опускал их, и волки возвращались на берег. Терпения у них, видать, хватало. Я решил, что нужно переходить к нападению при содействии ослицы. Вместе с ней мы рванулись к сидящим на берегу волкам, но они отпрыгнули в сторону и стали медленно отступать к песчаной гряде. Однако нас в ловушку не заманишь. Мы перешли речку и припустили к деревне Симонтунь. Волкам вода была по брюхо, и продвигались они не быстро. «Давай, дорогая», — обратился я к ослице, — «за мной! Прикончим этих диких зверей!» Договорившись, мы с разбега влетели в воду и принялись лупить их копытами, нарочно поднимая брызги, чтобы ослепить. Волки барахтались в воде, шкуры у них намокли, и двигались они тяжело. Я выкинул вперед ноги, метя в одного, но тот ловко ушел от удара, и я, резко повернувшись, обрушился копытами на спину другого. Он тут же скрылся под водой, и я стал удерживать его там, чтобы он захлебнулся. Из-под воды пошли пузыри, а в это время другой волк метнулся прямо к шее моей возлюбленной. Видя, что дело худо, я оставил своего утопленника и ударом задних ног попал второму волку в голову. Череп хрустнул под моими копытами. Волк мешком свалился в воду и уже не шевелился. Только по бьющему хвосту было ясно, что он еще жив. Другой, полузадохшийся, с трудом выбрался на берег. Мокрая шерсть прилипла к бокам, кости торчат, страшно смотреть. За ним бросилась моя возлюбленная, преградив ему дорогу, и стала легать. Стараясь увернуться, он катался по песку, но в конце концов снова угодил в реку, где получил от меня страшный удар в голову. Глаза его сверкнули зеленоватым блеском и стали тускнеть. Чтобы увериться, что волки мертвы, мы легали их по очереди, пока их тела не застряли в камнях на дне. Почти на пол реки вода помутнела и окрасилась волчьей кровью. Плечом к плечу мы побрели вверх по течению и остановились, лишь когда вода стала чистой и исчез отвратительный запах крови. Ослица глянула на меня искоса и с призывным ржанием любовно куснула. Потом повернулась, чтобы мне было удобно. «Любимый, хочу тебя, иди ко мне!» И вот я, чистый и невинный ослик, отменно сложенный, с прекрасными генами, определяющими замечательное потомство, отдаю все это вместе со своим ослиным целомудрием тебе, только тебе, моя милая ослица Хуахуа. Я возвысился над ней, как гора, обхватив передними ногами ее круп, а потом подался всем телом вперед. Накрывший меня огромный вал радости растекся по всему телу и выплеснулся. Силы небесные!